Глава 14. Зима крутилась на кровати около часа. Как она и думала, выбросить из мыслей Яра никак не получалось. Ей отчаянно хотелось его увидеть. Зима встала и пошла в гостиную. Взяв шлем в руки, она звучно выругалась. Он зарядился только на 10%. Вот почему нельзя играть, когда он заряжается? Окна затребезжали от резкого порыва ветра. На улице все еще царили холода. Зима подошла к окну и открыла его настежь. Мороз коснулся щипанием ее щек и носа, а снежинки залепили глаза. Зима вытянула вперед руку. Новый поток снежинок столкнулся с ее кожей и тут же растаял. Она улыбнулась. «Что здесь, что там, снег совершенно одинаков», — прошептала Зима, затем звучно чихнула и решила, что стоит закрыть окно, пока не заболела. Именно так она и поступила. Телефон на тумбочке завибрировал. Зима взяла его в руки и открыла сообщение. «Милашка, спишь?» Зима тут же набрала ответ. «Леди. Нет». Лето начала что-то писать, потом остановилась, и через секунду зазвонил телефон Зимы. Она приняла вызов. «Привет», — убитым голосом произнесла Лето. Зима тут же насторожилась. «Привет. Что-то случилось?» — спросила она. «Только не говори, что не знаешь. Я ни за что не поверю. Господи, какая же трагедия!» Лето на том конце расплакалась. «Объясни, что происходит», — приказала Зима. «Так ты правда не знаешь?» Лето от неожиданности даже плакать перестала. «Лето!» — рявкнула Зима, начиная терять терпение. «Пару часов назад вышло интервью от разработчиков игры «Власти драконы». Они сообщили, что спин-офф провалился в продаже, поэтому они решили полностью закрыть проект», — дрожащим голосом объявила Лето. Ноги Зимы подкосились, и она рухнула на кресло. «Власть дракона» была ее отдушиной многие годы. Сейчас Зима чувствовала себя так, будто ее самый лучший друг решил уехать за границу навсегда, без нового конкретного адреса проживания. «Действительно дерьмово», — ответила она, а потом ее словно молнией ударила. «Лето, а что будет с выпущенными играми?» «О, не переживай. Они все останутся в доступе. Никто не будет закрывать старые сервера». Зима облегченно вздохнула. «Хотя...» Из-за негативной реакции фанатов они вроде планировали уничтожить этот ужасный спин-офф и вернуть покупателям деньги. Оно и к лучшему. Зима будто обледенела. Ей даже дышать стало тяжело. «Ты в этом уверена?» — не своим голосом уточнила Зима на выдохе. «Нет, но в сети много информации». Зима не стала ждать окончания ее фразы. Она отключилась, решив позже извиниться за это, и полезла на официальный сайт игры. Вся информация Лета подтвердилась. Разработчики действительно решили избавиться от своего самого неудачного творения. А значит, избавиться и от Яра. Руки Зимы затряслись. Она схватила шлем. 15%. Ей должно хватить. Для чего? Чтобы попрощаться? На ее глазах появились слезы. Зима удивленно стерла их рукой. В последний раз она плакала в глубоком детстве. Почему же сейчас ей так больно и одиноко? Как же ей теперь расстаться с тем, кто стал вдруг так дорог? Зима глубоко и судорожно вздохнула. Сейчас глубокая ночь, а Яр, скорее всего, спит. Да и офис власти дракона не работает. Лучшим решением будет дождаться утра. Зима отложила шлем в сторону и задумалась. Из всех персонажей спин-оффа Яр вел себя страннее других. Он больше напоминал живого человека, чем программу. Да и этот слом четвертой стены. Зима взяла телефон в руки и попыталась найти хоть какую-то информацию про Яра в интернете. Запросы «Яр», «Лисьяр», «Сын темного дракона» и персонажи из последнего спин-оффа «Власти дракона» не принесли ей нужного результата. Зима раздраженно блеснула глазами. «Они написали про всех служанок принцессы, но ни слова не упомянули про Яра», — рявкнула Зима, отбрасывая телефон. Ее посетила одна крайне абсурдная мысль. «Что, если Яр не персонаж спин-оффа?» В магазине ее предупреждали о том, что игра с багом. А Лето что-то говорило, что эксперимент разработчиков с ИИ. Зима вновь взяла телефон в руки и позвонила Лете. «Да», — недовольно отозвалась подруга. «Прости за мое поведение, но у меня есть к тебе пара важных вопросов», — взволнованно затараторила Зима. «Ты о чем?» — насторожилась Лето, заметив несвойственное поведение Зимы. «Ты в игре ходила в лес?» — в лоб спросила Зима. «Нет», — ответила Лето. «А по деревне сама гуляла?» — продолжила допрос Зима. «Нет». Удивление Лето становилось все более ощутимым. «Предполагаю, в комнате тебя тоже не запирали. Да и зеркальный проход ты не открывала». «Ты нашла скрытую ветку в игре, о которой я не знаю?» — недоуменно спросила Лето. Зима замолчала, обдумывая, стоит ли задавать последний свой вопрос. а потом все же решилась. «Лето, ты встречала в игре персонажа с именем Лисьяр?» «Да о чем ты вообще? Я уже всю игру вдоль и поперек прошла. А то больно без мужика скучно, потому что никто на мозги не капает». «Неужели я что-то упустила?» — взволнованно защебетала Лето. «Я потом объясню. Спасибо за ответы». «Стой, не бросай!» — Зима сбросила вызов. Она включила свет в гостиной, взяла в руки блокнот и ручку, а потом села обратно. Наверху она вывела большими буквами «План действий по спасению Яра». Если уж Зима не в состоянии его отпустить, то ей стоит побороться за крохотный шанс остаться вместе. Кто вообще сказал, что женщина не должна добиваться мужчину?